Лев в ярости, но он на привязи. И говорит, эти слова меня провели. Вы знаете, револьвер на столе, угрозы и смерть и так дальше. Я вижу разъяренный ужасно лев. Но брат пастор имел откровение. Говорит, но он на привязи. Он не достанет. И говорит, это меня перевело. Хвала Господу. Это перевело. И так и было. Что он не делал, но он на привязи. А дело в том, они не знали, что на Западе, Англии, в Америке ходатайствуют за этих людей. И после они их и выгнали. И когда уже поехали, завезли их в Гонконг, Ковлун там, возле Гонконг, и молятся, и Господь говорит, я выведу вас в землю, где течет мед и молоко, и там испытаю, как вы будете мне служить, как мы здесь читали второзаконие. И теперь те, которые приехали от вас в Америку, они испытываются тоже. Тут испытывались ветром в лицо, а там ветер в спинку. И вы знаете, научились идти против ветра, а с ветром не могут. И я вижу это. Но, дорогие, Бог учит нас, откуда бы ветер ни дул, как мы поем в песне. Пусть дует откуда. Мы знаем направление, и мы идем. Знаете, а ветры будут идут всякие. Поэтому я говорил уже, еще раз упоминаю, и пусть слушают те, которые будут на кассете слушать. Когда я вижу проповедника, особенно проповедника, полного зависти, гордости и так дальше, я говорю, ты, человече, еще не бывал у переплавки. Если перейдешь переплавку, это от тебя все отскочит. Оно хвалят тебя, оно не будет тебя вредить. Или ганят тебя, поносят, ничего не будет. Ты будешь идти, знаешь, кем ты е, куда ты, кто ты и так далее. Слава Богу. Вот поэтому. Если человек бы этого не пережил, а Бог его употребил, он бы приписал себе очень много чего. Мы люди. Дорогие, само дело показало. Человеческая наша природа, она скорее выдержит испытания, я говорю, даже болезненные, муки, пытки даже, скорее, чем успех. Вы знаете, чем успех. Я знаю, особенно в 50-х годах, 60-х годах, в Америке много было мужей, може за 40, которых действительно Бог употреблял. Через некоторых из них Бог потрясал странами. Я знаю, многих из них лично знал. Но вы знаете, когда такой Бог дал успех, они не выдержали. Мы читаем у Библии, только находим Иосифа, Даниила без порока. Хотя, может, имели, но не пишет. Но большинство из них имели преткновение. Правда? Большинство имели. Когда Бог сказал Аврааму, вывел его и вел его, и написал, он не знал, куда. А потом Бог чуть-чуть попустил, тот человек, которому такие были обетования от Бога, и так пришло, иначе ничего не было, и от жены отказался. Воно нам показывается дивным. Но, дорогие, Бог попускает иногда. Попускает. Чтобы мы знали, с какого мы материала. Чтобы мы слишком много себе не приписали. Слава Ему. Да. Когда человек это все переживет, гордость там места не будет иметь. И зависть и тому подобное. Я всегда говорил и говорю, если Бог тебя больше благословит в проповеди, в служении, и в исцелении, или чем ином, чем меня, он не обеднеет, чтобы меня благословить. Слава Ему. Завидовать нечего. Есть между нами братья, которых Бог употребляет, слава Богу. Сестер употребляет, слава Богу. Певцов употребляет, слава Богу. Завидовать нечего. Бог богатый. Слава Ему. Чувство быть оставленным Богом ужасное. Человек не знает наперед. Когда предстали пред царем три юноши, мы читаем Даниила, Анания, Азария, Мисаил, предстали, сказали, что эти три, там миллионы людей, и все под звуки этого музыки поклонились. Только три. С умыслом вы это делаете? Там раскаленная печь. Они не знали, спасет ли их Бог или нет. Раскаленная печь, да еще повеление в 7 раз больше. Знаете, они не знали, но они сказали царю, если и не будет так, если Бог и не спасет нас от этой печи, чтоб ты знал, что мы твоему идолу не поклонимся и твоим богам служить не будем. Хвала Господу. Мы говорим по-английски once and for all, раз и навсегда мы решили служить Господу. Что бы то ни было, с какой бы стороны ветер ни дул, мы решили служить Господу, и мы будем Ему служить. Если и не будет так, они не знают, будет или не будет. Бог сделал чудо там, вмешательство Божье. Но если и не будет так, помни, мы твоим богам служить не будем. Аллилуйя. И Бог вмешался. И такие идольские цари познали, что есть Бог. Слава Ему. Да я на этом остановился больше, потому что это самое тяжелое испытание. Чувство быть оставленным Богом. Иисус имел их. Это Сын Божий. Имел. Боже мой, для чего ты оставил меня? Иов имел. Но Иов, будучи человеком, остался верным Богу. Да поможет нам Бог. И четвертое, как заключение, потеря после благословения. Дорогие, в этом часто слуги Божьи, мужи Божьи делают промах. Потеря после благословения. Я приведу некоторые примеры. Большая и грубая ошибка. Меня Бог так благословил, употребил. И усаживаемся, радуемся этому и так дальше. Мы читаем. Илия за короткое время сделал великие подвиги, правда? Он победил или поразил этих лжепророков. Бог огонь свел с неба по его молитве за короткое время. За короткое время. Я скажу, как написано, нам небезызвестны его замыслы сатанинские, когда он атакует. Вы пережили великое благословение. Но помните, когда Иисус творил дела, с его выходила сила, истощался. Но он сразу же шел и заряжался наново с Отцом. Но мы люди. Мы так радуемся теми благословениями, радуемся прошлыми благословениями. Илия за короткое время сделал очень большие подвиги. И вы знаете, человек ослабляется в это время. Ослабляется. И сатана это видит и знает. И в это время он атакует. Тот человек, который представил Иисуса сам, когда он крестил в воде, это был Иоанн. Представил Иисуса, вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Он представил. Теперь сидит в тюрьме, его Бог благословил, употребил, приготовил почву для Сына Божия. Теперь сидит в тюрьме. И теперь там, после благословений, которых Бог благословил, ну так, это Агнец Божий. Это он спаситель мира, он. Теперь сидит в тюрьме. Человек имеет мышление, думает наедине. В самом ли деле он, это он. Если ты тот, то почему? Неужели ты допустил, чтобы я был в тюрьме? Правда? Неужели так? Так если он, то не может ли сделать, чтобы я не был в тюрьме? Да. Но мы читаем не только в тюрьме, но попустился ему и голову отрубили. И написано, не было большего, как он, из рожденных женами. Но видите, в плане Божьем есть одна цель. Самое сильнейшее и самое славнейшее воскресение получат те, обезглавленные за имя Божие. Аллилуйя. Амен. Он этого не знал. Но Бог знает. И вы знаете, после благословения, братья и сестры, мы переживали это. Не раз я видел людей, особенно молодых, еще, ну, может, 10-20 или сколько лет верующих, но еще много чего не пережили. Тешатся, радуются и комфортабельно усели, и все. Тогда сатана атакует. Сатана атакует. Мария, Марфа, Лазарь, вы знаете, мы читаем о них. Это были гостеприимные люди. Иисус, утомившись, проходил, заходил в их дом, как дома. Как хорошо. В нашем доме Сын Божий. В нашем доме Иисус. Как хорошо, не? Как хорошо. Он утомился, мы дали ему отдохнуть. Взалкали или что? Дали ему покушать. Мы все делали. И теперь нужда. Брат болен. Единственный брат, кормилец, болен. Послают. Господи, приди, пока он не умер. Ждут, ждут, и он не пришел. Вы представьте, и он не пришел. Он умер уже 4 дня в гробе. Услышали, что он идет, одна бежит напротив. Говорит, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш. Не умер бы брат. Господи, когда ты был усталый, может, голоден, мы принимали тебя, мы открывали дом, сердца тебе. Но когда мы были в нужде, мы обращались, но ты не явил, не пришел. Но если бы ты был, не умер бы, брат наш. Господи, мы были в нужде, и ты не пришел. Одна это сказала, и вторая. Какая боль. Иисус говорит, воскреснет брат ваш. Знаем, что воскреснет. Нет, воскреснет. Вы хотите исцеления, а я сделаю еще больше. Он воскреснет. Из мертвых встанет. Аллилуйя. Да, братья. Легко нам читать и говорить, но надо все это пережить. И в это время сатана атакует вашу веру. Ты ли тот, которому надлежало прийти? Я говорил, я представлял тебя. Теперь я сижу в тюрьме, и тебе никакого дела о том нет. Меня атакуют, меня бьют и так далее. Где ты, Боже, есть? Где ты есть? Когда я слышал свидетельство брата Ивана Антоновича Левчука, я встретился с ним в Германии, в Шпайер на конференции. Он из всех наших, может, проповедников послал больше, чем кто. Как брали за руки ноги и били в цементную стену. Череп, знаете, там и там побито, кровь течет. Ему сказали, мы тебя сведем с ума. Будем тебя бить, до тех пор сведем с ума. Возьмем на телевизор, покажем по всему Советскому Союзу и скажем, вот до чего его вера довела. Видите, с ума сошел. Да? И потом покинули его так. Вы знаете, он только взмолился, Господи, дали не могу, возьми меня. Явились теплые руки и начали так гладить. Теплые руки явились. И ничего нет. Как он начал ликовать, как начал славить, поприбегали кегебисты. Он славит Господа. Значит, он говорит, ну какие вы... Зачем вы нарушили мое общение с моим другом? Пошли, доклали начальнику, доложили начальнику. Он дали молиться. Говорит, а оставьте его, ой, так Бога его не выбьете, оставьте его. Я имел возможность, привилегию видеть, говорить и с ним, и беседовать, и молиться с этим братом. Он уже в Господе. Уже Господь его забрал к себе. Слава Богу. Дорогие, есть испытания, не забудьте. Ну почему так? Вот этот брат был благословен. Почему так и так? Знаете, я говорю, или я пережил, когда Бог употребил, человек истощается. И в это время у него нет той резистенции, эти противоборствия, которые было. Он иссяк. И потом залез там в пещеру, и Господь говорит, в русском переводе немножко иначе, но написано в оригинале, что ты сделаешь здесь, Илия? Зачем? Что ты здесь делаешь? Это не твое место. Он говорит, Господи, пророков твоих убили. И так далее, и так далее. И теперь моей души, я один остался. Вы знаете, что ему Бог сказал? Илия, ты очень плохой бухгалтер. Ты ошибся в 7000 раз. Да? Ты ошибся, ты плохой бухгалтер. У 7000 раз ошибся. Я имею, кроме тебя, еще 7000, которые не поклонились. Ты не один. Слава Богу. Но в это время, говорю, когда ты отдал все, помни, ослабел. Надо возаряжаться. Я, забывая задние, Павел говорит, не то, что задние грехи, но задние успехи. То, что прошли, и аделянте по-испански, вперед. Слава Богу. Аллилуйя. Так что не забудьте. В эти времена, когда Бог вас употребил, вы пережили великие благословения, радуетесь ними, тешитесь ими, и стали такие комфортабельные, эти самые времена бывают опасные. Самые опасные. Знаете, в эти времена сатана может атаковать. Но хвала Господу. И многие мужи Божьи, говорю, делали в этом промахи, понадеялись на то, что с ними было в прошлом. В прошлом. Мы видим, конечно, если я буду говорить лекцию на опасности на высоте, я могу сказать это, но я скажу мимоходом. Озия был человек успешен, царь был успешен. Знаете, Бог его употребил, и Бог был с ним. Но взял кадильницу, взялся не за свое дело, знаете. Если ему сказать, так слушайте, Бог мне дал такие победы, а что там кадильница? И пришел священник Азария, потом и другие, говорит, это не твое дело. Это не твое дело. У меня на это есть много примеров, но я не хочу сегодня слишком много сказать. Вы не можете все уместить, потом не принесет той пользы. Но сегодня сказано очень важное. Особенно вы, молодые верующие, я не говорю только молодые люди, но молодые в вере, 5 или 10 лет или 20 лет, но вы еще много чего-то не пережили, но можете переживать, чтобы вы знали, ты не первый и не последний. Помни, нам не безизвестны его умыслы сатанинские. И Бог попускает. И когда, дорогие, христианин или слуга Божий переживет все это, эту переплавку, перечистку, знаете, тогда Бог еще больше его употребит. Но нужно пережить. Если Бог употребил, и в великой мере Бог употребит, люди спасались, может, чудеса делались через тебя и так дальше, и тому подобное, не присвоишь ничего, не припишешь себе ничего. Никакая гордость или зависть и тому подобное уже не прилипнет. Мы знаем это. Мы знаем от кого это. Мы знаем, кто нам дал, кто нас благословил, кто употребил. Ему вся слава. Ему вся слава. Аллилуйя. И это пережито. Пережито мужьями Божьими. Но помним, в кого мы уверовали. И мы должны быть испытаны. Должны быть испытаны. Бог испытывает. Если нас испытывали, насколько мы знаем географию, и алгебру, или физику, и так далее. Это для временной жизни. Но Бог испытывает нас. Так испытывает, чтобы мы на земле научились жить по-небесному. Учит нас. Переводит через все. Хвала тебе, Господь. Потому что, если бы нечестивый явился или взял Господь в небе, знаете, он бы и там делал беду. Правда? Есть многие люди, они много беды делают. И пусть подумают. Там такие люди не пригожены для неба. Там не разрешается это. Здесь временно, да. Но там не разрешается делать беды. Там люди те, которые научились повиноваться, покоряться, почитать старших. Я почитать. Да благословит вас всех Господь. У нас в Канаде, вот вы идете улицей, и написано, на окне бывает, или на дверях, room или apartment for rent, apartment в аренду, и телефон номер. А сегодня уже не люди, а сатана ходит улицей и смотрит, где написано язык в аренду. И он берет этот язык, знаете, и употребляет его. Или глаза в аренду, но очень много. Там есть телевизор, пожалуйста. И отдают люди в аренду, глаза, язык и так далее, ноги, руки. И то христиане. И поэтому, дорогие, конечно, бороться с этим нелегко. Но мы имеем пример на Давиде, и имеем пример в Новом Завете на Марии. Я говорил, как побеждать это? Как побеждать? Как победил Давид критику своего брата? Я уже упоминал вам, если бы Давид не победил критики своего брата, он не победил бы Голиафа. Правда? Никогда. И как он его скритиковал? Ты, я знаю, дурость твою. Ты пришел? Нет, не он пришел, не отец послал, Бог его послал. Там был один человек в этой массе людей, который мог сразиться с этим великаном. И он его поразил. Это не случайное дело. Но если бы Давид не победил этой критики, он ничего бы не был, ушел бы. Теперь, в Новом Завете, когда Мария сделала такое, а ученики аж ахнули, к чему такая трата? Правда? Что Мария делала? Сигнорировала это, не обращай на это внимания. И делай добро. Аминь, братья. Ничем, огрызаться будешь, больше будет лепить. Это пережито. Я вам упоминал, говорил, когда дети наши были дома, семья большая, чтобы сэкономить наш бюджет семейный, жена много пекла хлеб, сдобный хлеб особенно для нас. Как начнет месить, а я шел, я понимаю об этом. И пот течет, а она месит. А я говорю, мама, как ты знаешь, когда переставать месить? Она улыбнулась, говорит, когда перестанет липнуть. И я получил урок. Будет месить тебя, Дмитрий, пока будет липнуть. Я говорю, у детства у нас у всех было клички кидали. И чем больше кому липнуло, тем больше лепили. Не? Были между нами мудрые, не обращал внимания. И перестали. День-два покричали и перестали. Но когда чем больше огрызался, тем больше лепили. И вы знаете, месили Дмитрия и вымесили миссионера. Слава Богу. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы видим Писание. Там великаны. И то 10. Двое говорят, не, Бог даст, мы победим. Не, там великаны. И вы знаете, какая разница произошла? Я вам скажу, какая разница произошла. Эти люди мерили себя с великанами. А Халев и Иисус Навин мерили великанов с Богом. Померили. И то все. Это разница. Правда? Да, против них мы маленькие. Но когда великанов измерили с Богом, ага, но... Правда? Двое измерений. Какая разница? И Халев, Иисус Навин измерили их. Нет, говорит, по нашей, с нами больше сил, чем с вашей стороной до пришествия Христа. Аминь. Но главная задача этой критики – обесчестить и опачкать ваше свидетельство, чтобы оно не имело влияния. Хвала Богу. Помните, братья, самое важное, самое дорогое, что христианин имеет – его свидетельство. И сатана хочет его замарать. Ему не интересно вас замарать пьяницей. Неинтересно. Но через членов церкви. Когда один меня начал пачкать в Аргентине, и то с тех, который назывался миссионером, он так пачкал, знаете, так клеветал. И вы знаете... Мне хочется, я же не имею, хочется защититься. Хочется оправдаться. И мы с ним так наедине беседуем. Я свободен, я не виновен. Но он пачкает. Он клевещет, чернит тебя. Ну, я говорю, пастор, что-то я должен сделать. А он мне говорит, брат Дмитрий, не борись и с сажотрусом. Знаете, сажу, что сажа чистит. Не борись сажу тушом. Ты его поборешь, а он тебя выпачкает, вымажет. Знаете, не борись. И он хорош, дал мне урок. Это так и аминь. Ты его можешь побороть, но он тебя вымажет. Знаете, и я этого оставил, предал Господу. Бог расправится. Может, даст им покаяние, не знаю, он еще жив, кажется. Вы знаете, дорогие, когда Бог меня в Аргентине употреблял ежедневно, 10, 12, 13, 11 крестил Бог Духом Святым, мы имели постмолитву, Бог чудно употреблял, благословлял. И один, и тот служителей нашелся, написал моей жене письмо, гадкое письмо. Ты думаешь, он здесь трудится, он тут то это написал. И написал рукой, но печатными буквами, чтобы не поняли почерка. С умыслом. Вы знаете, что моя жена так перенялась этим, что она попала в госпиталь. А мне Бог дает у сердца, позвони до дома, срочно. Я приехал, написал письмо и все. Просто чувствую, позвони домой. Вы знаете, я нашел телефон там одного брата, звоню домой. А я свою жену знаю. Я ее знаю, моя жена была очень такая быстра. Я слышу тон не тот. Я говорю, а что с тобой? Я что-то там не то. Через пару дней я снова звоню. То самое. Я говорю пастору, где уже я проповедовал после. И говорю, брат, мне надо срочно ехать, что-то не в порядке. Я застаю жену в таком положении. Знаете, она приняла это. И сатана работу взял. И то была зависть. По зависти написано было письмо. Попала в госпиталь жена от этого. Переживание. Потом, когда я уже хотел ехать в Южную Америку, я сказал, жена, теперь ты поедешь со мной, чтобы ты увидела работу, чтобы такие письма тебя не тревожили. Она мне говорит, я на работе работаю, еще дети не все женаты, и то. Я говорю, не, ты поедешь со мной. Хорошо, берем пост, молимся. И молимся. И вот ночью, ей во сне, ночью, видите, она овальный стол, знаете, овальный. И за ним сидят 12 старейшин Филадельфийской церкви. А она в стороне. И что-то рассуждают. Что того не говорят. Но слухи так, вона доходить чуть-чуть, говорять о нас. Потім один встает, подходить к ней, говорить, сестра, ми старейшини Філадельфійської церкви розсуждали ваше діло і вирішили, щоб ти їхала з мужем. Щоб ти їхала з мужем. Вона мені розказала, ну, говорю, видиш, жінко, так? Ну, ладно, це во сні. Знаєте, пройшло неділька, дві-три, ну, це все, знаєте, вже. Мало этого, давай дальше будем постить, молиться. Молимся. Снова. Показывает Господь молитвенный дом ей, деревянный, вот такой, такой. Она рассказала, я сразу знал, где это. Я знал. Она рассказала, какие люди, все рассказала мне. И вот говорит, это в Аргентине, это дом. Говорит, открываем мы дверь, заходим, людей полно. Пора начинать собрание, они не начинают. Вона спрашивает, почему вы не начинаете собрание? А они говорят, мы ждем вас. Понятно? Мы ждем вас. Тогда, когда она согласилась, мы приехали, объехали там, там бывали. Потом едем к этому месту. Я знал, где. А теперь, говорю, жена, заходи в этот дом и посмотри на этих людей. Она посмотрела, да, это то место. И когда пастор вызвал ее так наперед поприветствовать, она говорит, братья и сестры, я вас бачила перед тем, как я вас бачу. Хвала Господу. Да, дорогі, цель сатани употребляє лже-братів, конечно, лже-сестер теж, щоб опачкати свідчення или других християн, или проповідника, или так, это цель. Щоб опачкати, щоб то свідчення не имело влияния. Понимаете? Можно, дорогие, можно сделать это. И на этом много успеха. И те люди, знаете, особенно такие, которые сами еще не утверждены, сами еще не в порядке, это делают. И получается с ними что? И с ними самими получается то, что, вы, не знаю, слыхали, как четыре слепца пошли оглядать слона. Тот ногу полапал, тот в уши, знаете, а тот живот, а тот хобот и так дальше. И вот спрашивать, какой же слон? И каждый изъяснит по-своему, не? И правда, то был тот самый слон. И так бывает. Пусть Бог поможет нам быть осторожными. Братья, в Старом Завете написано, не будь переносчиком. Правда? Не будь переносчиком, будьте осторожны. Потому что сегодня сатана ходит, и надпись, где написано «язык в аренду», и он берет этот язык и употребляет в аренду. Благодарю вас за внимание. Да благословит вас всех Господь. Господь сам утешение дает.